Глава 5. Виктория. Утро давно наступило, а я не могу заставить себя подняться с кровати. За всю ночь не сомкнула глаз и до сих пор спать не хочется. Просто лежу и смотрю в одну точку на стене. Слез больше нет. Они давно кончились, оставив после себя только пустоту и ноющую боль. Сердце не на месте от тревоги, но все еще размеренно толкается в груди. Медленно схожу с ума от неизвестности. Как там моя малышка? Все ли с ней хорошо? Господи, ведь я даже не знаю, где она. Осталась ли она у Валентины Ивановны? Куда отправляют детей в таких случаях? Только бы с ней ничего не случилось. Она еще совсем маленькая. Шумно выдыхаю и глубоко вдыхаю, стараясь сохранять спокойствие. Сейчас нельзя истерить. Нужно взять себя в руки и как-то выпутаться из сложившейся ситуации. Помимо воли вспоминается лицо Лютаева. Его откровенный, похабный взгляд и гадкая ухмылка. Неприятная дрожь проходит по телу, заставляя сотрясаться каждое нервное окончание при одной мысли о том, что придется сдаться его воле. Не представляю, как смогу вытерпеть эту пытку, но быть вдали от дочери пытка еще больше. Ради нее я должна сделать все, чтобы выйти из этого жуткого места. Даже если придется, судорожно всхлипываю и зажмуриваюсь. В моей жизни был лишь один мужчина. Иван. Мое тело и душа до сих пор принадлежат ему. Как я могу предать его и свои чувства? Это невозможно и страшно. Наша любовь была такой яркой, что ее всполохи до сих пор согревают мое разбитое сердце. Жаль, все так быстро закончилось. Он не хотел детей, категорически. Я была готова к этому, лишь бы быть с ним. Но каким-то невероятным образом все же забеременела. Хотела рассказать ему обо всем. Но Иван не стал даже слушать, передал через свою мать записку и деньги на аборт. Пришлось сделать мучительный выбор, и я его сделала. Теперь у меня есть дочь. У нас. Я ни о чем не жалею, но он об этом никогда не узнает. Я все для этого сделала. Отпустила его, разорвав все возможные связи. Так лучше для всех нас. «Девонька, ты спишь?» Слышу голос сокамерницы и нехотя оборачиваюсь. «Нет, что случилось?» Сажусь на постели, освобождая место рядом с собой. «Ты знаешь, где сейчас твоя дочь?» Отрицательно качаю головой и горестно вздыхаю. «Оставляли соседки, а что дальше?» Неопределенно пожимаю плечами. «Телефон ее помнишь?» Неуверенно киваю. «Только домашний, они у нас похожи». «Вот, держи, позвони ей». Протягивает мне старый кнопочный аппарат. С удивлением смотрю на него, не веря своим глазам, но задавать лишних вопросов не решаюсь. Быстро забираю и прижимаю к груди, словно в этом телефоне мое спасение. «Спасибо, Господи, спасибо вам огромное!» Не знаю, как выразить свою благодарность. Эта женщина буквально спасает меня от нервного срыва. «Да ладно тебе. Звони давай, только тихо и недолго. Не больше 2 минут». Быстро набираю номер и слушаю длинные гудки. Сердце колотится, как сумасшедшее, заглушая все другие звуки. «Алло!» Раздается в динамике раздраженный голос соседки. «Валентина Ивановна, это я, Вика!» Тараторю быстро, чтобы сэкономить время. «Чего тебе?» Бурчит недовольно-то. «Как там, Анечка, с ней все в порядке?» «Понятия не имею». «То есть как? Ее забрали? Куда?» «Никто ее не забирал. Сама сбежала. Куда, не знаю». «Как же так?» Судорожно всхлипываю и неосознанно повышаю голос. «Сама разбирайся». В телефоне глухая, звенящая тишина. Мое сердце тоже, кажется, останавливается. Хватаю ртом воздух, словно рыба, и не могу сказать ни слова. Сокамерница забирает у меня из руки телефон и быстро прячет его. «Что она сказала?» — спрашивает, нахмурившись. «Что дочка вчера сбежала от нее?» Не успеваю договорить. В коридоре слышатся звучные шаги. В следующую секунду дверь с характерным лязгом открывается, и входит надзиратель. «Альпинская, на выход!» Вздрагиваю и поднимаю на него глаза. «К тебе пришли!» Каждое слово врезается в меня и прожигает насквозь. Липкий страх медленно ползет по позвоночнику, вздыбливая каждый волосок на коже. Зябко веду плечами, чтобы прогнать это неприятное ощущение, и послушно поднимаюсь на ноги. У меня нет ни сил, ни средств для борьбы. Я связана по рукам и ногам. Мне срочно нужно выйти отсюда и найти дочь».